Глава 25. Кабанов. Третий визит. Приключение взбодрило меня. Уж не знаю, виновата славянская натура с ее склонностью к терзаниям и извечными вопросами бытия, или накапливающаяся усталость. Но я иногда склонен к приступам черной меланхолии. Обычно на нее не остается времени. Тут же позволил себе чуть расслабиться и на тебе. Избитое тело болело, просило отдыха, но дух был бодр. Лишь лампу над погребом держать надоело. Кое-что стало вставать на свои места. Коршун ни за что не решился бы похитить меня на свой страх и риск. Следовательно, ему пообещали плату заранее. Кто пообещал, можно судить по тому, что курс был на Ямайку. Не то я недооценил своих бывших пленников, не то они меня переоценили. Я-то собирался в ближайшее время потихоньку сворачивать местные дела, да двигать в Европу. Теперь же придется немного задержаться, побеседовать с теми, кому так хотелось меня видеть. С вепрем нам удалось связаться лишь после полудня, а встреча состоялась ближе к вечеру. Мои ребята спешили изо всех сил. Они сорвались с места почти сразу после первых известий о приключившемся на Магдалене. Сорвались, даже не догрузив продовольствие и боеприпасы, и не докончив ряд мелких работ. У меня порядком устали руки, когда сразу с обоих бортов к Магдалене пристали шлюпки, и мои ребята полезли на бригантину с таким видом, словно шли на абордаж. В первой партии оказались все, от Сорокина и Ширяева до Гранье и Антуана. Пример поведения задал Григорий. Едва вступив на палубу, он от души врезал ближайшему оказавшемуся на пути матросу Магдалены. Тот полетел на палубу с разбитой мордой, а через секунду такая же судьба постигла практически всех горе-похитителей. Их нещадно колотили, пинали, и мне пришлось вмешаться, дабы не прирезали их сразу. Как водится, после пережитого напряжения на меня навалилась усталость. Я выпил большую кружку кофе с ромом, или точнее рома с кофе, выкурил трубочку, несколько взбодрился и приступил к делам. Допрос Коршуна не занял много времени. Он лишь подтвердил то, что я знал и так. А именно заказчиком являлся сэр Чарльз, между прочим, в молодости немало набедокуривший в этих водах. Лет 20 назад достославный Коршун, еще не капитан, принимал участие в некоторых делах британца, да и потом поддерживал с ним связь. Что приятно порадовало, это сумма, которую предложили за мою скромную персону. За такие деньги было просто грех не объявиться в Кингстоне. Разумеется, не в качестве пленника. Подготовка заняла мало времени. Мы перегрузили на Магдалену 10 мортирок, по 5 на каждый борт, почти все имевшиеся в нашем распоряжении зажигалки, заменили на ней команду и пустились в путь. План был ясен, места знакомы, и я даже позволил себе дрыхнуть большую часть ночи. Юра не сплоховал. Он подвел Магдалену к порту в предрассветных сумерках, когда жители и моряки еще досматривали последние сны. Радио сообщило нам, что все идет по плану. Вепрь и Лань благополучно высадили десант в невидимости Кингстона, и теперь Ширяев форсированным маршем вел людей к городу. Его задача входила перекрыть британцам пути отступления, пока мы будем веселиться в порту. Бригантину ждали. Шлюпка с портовым чиновником подошла к нашему борту у самого входа в гавань. «Все в порядке!» – прокричал Коршун, подпираемый сзади угрюмым Антуаном. «Передайте сэру Чарльзу, груз доставлен!» Шлюпка так и не пристала к Магдалене. Спешащий обрадовать начальство чиновник немедленно лег на обратный курс, и мы смогли беспрепятственно войти на внутренний рейд. Нет, не умеют в здешние времена нести дозорную службу. Идет война, а все старательно ведут себя как дети. Им скажешь слово, они и верят. Идиоты. Магдалена тихонько скользила по спокойной воде. В гавани на якорях сонно застыли два королевских фрегата, несколько купцов, да какая-то мелочь, которую можно было не принимать в расчет. С виду мы были безобидны. Часть команды пряталась в кубрике и трюме. На мачтах было необходимое количество матросов, а канонеры во главе с Гранье старательно изображали усталых зевак, взирающих с борта на желанный берег. «Удачно стоят», — кивнул я на фрегаты. Умельцы ставили. Корабли расположились один за другим, но не в кильватер, а строем пеленга, словно их капитаны решили подыграть нам в нашей задаче. Стоявший с нами на квартердеке Коршун никак не мог понять, на что мы рассчитываем в самом логове льва. Он прекрасно знал возможности бывшей своей бригантины, а вот наших сюрпризов в деле пока не видел. «Куда прешь?» — окликнули нас с главного фрегата и добавили такое, что я при всем желании вряд ли смог перевести на русский язык. Мы проходили почти вплотную к борту британца, и те боялись, что мы ненароком врежемся в них. Напрасно. На руле у нас стоял Кузьмин, а уж он-то в подобных делах был подлинным асом. А вот чего не опасались британцы, так это того, ради чего мы затеяли довольно рискованный маневр. Иначе они бы уже поднимали команду по боевой тревоге. Хотя делать это было настолько поздно, что могли бы и не стараться. Поднять флаг! Веселый Роджер с ухмыляющейся кабаньей мордой взвился мгновенно, за секунду до следующей команды. Пли! Пять мортирок правого борта аккуратно перебросили свои горячие подарки на палубу фрегата. С секундной задержкой прогрохотали шесть пушек. Они не могли одни вывести из строя большой корабль, но шквал картечи прорядил вахтенных и шатающихся без дела моряков. До второго фрегата было рукой подать. Благодаря его расположению мы могли оставить его по левому борту, и тот факт, что на нем началась бестолковая суета, ничего не менял в его судьбе. Только на этот раз прежде была картечь, а зажигалки на десерт. И все это в упор, хоть иди на абордаж. Горящая смесь из масла, смолы и спирта, сдобренная для пущего эффекта рассыпанным порохом, великолепная штука для сухих просмоленных насквозь деревяшек. Оба фрегата послушно запылали, и напрасны были жалкие потуги команд хоть как-то сбить стремительно набиравшее силу пламя. В довершение ко всему на одном из фрегатов не то была зачем-то открыта крюйт-камера, не то огонь просто не нашел на пути к ней достаточных препятствий. Рвануло так, что горящие обломки далеко разлетелись по бухте. От них загорелись стоявший поблизости купец и какая-то филюга, а на остальных судах началась такая паника, что ни о каком сопротивлении речи больше не было. С уцелевшего фрегата торопливо спускались шлюпки. Мы видели драку на борту, видно шел дележ мест, и никто уже не пытался бороться ни с огнем, ни с нами. Для пущего эффекта мы дали по залпу из пушек каждого борта. Ядра ушли к стоявшим в отдалении судам. На одном из них обломилась мачта, но морякам еще страшно повезло. Магдалена поравнялась с какой-то бригантиной, и Гранье сноровисто послал ей в подарок очередную порцию зажигалок. С другого борта оказался небольшой двухмачтовик, и на него Жан-Жак истратил только одну бомбу, так сказать, в соответствии с размерами. И совсем повезло оказавшемуся у нас на пути низкосидящему купцу. Кузьмин провел Магдалину вплотную, так что мы едва не сцепились такелажем. Десяток флибустьеров немедленно воспользовались случаем, проворно перепрыгнули на чужую палубу и в каких-то две минуты овладели ценным призом. А как кусал локти Коршун! Мысль о том, что он сглупил, поддался на уговоры, в итоге же упустил шанс оказаться в числе победителей, перекосила его лицо в страшной гримасе. Бывший капитан покраснел, казалось, его хватит удар. Да только ни у кого не было времени заниматься его здоровьем. «Шлюпки на воду!» Народу в каждую набилось столько, что мы почти черпали воду бортами. Позади нас пылали корабли, впереди лежал берег, на котором мне уже доводилось бывать. Во второй раз горожане отнеслись к моему визиту как к каре небесной. Разбуженные взрывами и пальбой, они торопливо выскакивали из домов, замечали развивающийся над Магдалиной флаг и без лишних разговоров пускались прочь. Наиболее хладнокровные седлали для этой цели коней или запрягали всевозможные повозки, а подавляющее большинство вверяло свою судьбу ногам. При этом многие даже не дали себе труда подобающе одеться и вышли на дистанцию кто в чем был, вплоть до разнообразных ночных рубашек, халатов и колпаков. Далеко за городом в небе вспыхнула красная ракета. Ширяев извещал, что отряд уже недалеко от окраин и сейчас рассыпается в широкую цепь. Наконец шлюпка уткнулась в берег. Мои орлы выскочили с криками и свистом пустились в погоню за жителями, а сам я направился к губернаторскому дворцу. Не бегом, надо же соблюдать достоинство, но предельно быстрым шагом. Сзади с оглушительным грохотом взлетел на воздух второй фрегат. Я на мгновение оглянулся. В бухте царил форменный бардак. Пара кораблей горела, от других отваливали шлюпки, на многих просто ждали своей очереди быть захваченными, и лишь пара посудин торопливо готовилась к выходу в море. Они не знали, что два моих корабля идут сюда полным ходом, и вряд ли кто-то успеет ускользнуть этим путем. Знакомый губернаторский дворец был совсем недалеко от бухты. Но я все равно не успел. Недооценил прыти надменных лордов, когда им подпаливают пятки. С момента нашего первого залпа прошло от силы полчаса. Время намного меньшее, чем обычный аристократ тратит на всевозможные утренние процедуры. Похоже, сегодня сэр, лорд и воинственная леди решили обойтись не только без чашечки кофе и традиционной овсянки, но и без различных обтираний, напудриваний завивок, наряжаний и прочих привычных вещей. Подозреваю, что даже не было уделено тщательного внимания одежде. Внезапно вспыхнувшая страсть к верховой езде была так велика, что люди позабыли все свои привычки. Причем данная страсть в равной степени относилась и к хозяевам, и к слугам. Дворцовая конюшня была настолько же безжизненна, как и сам дворец. Ни одной лошади, лишь разбросанные повсюду вещи, которые собирались прихватить с собой, добросили из-за недостатка времени. Здесь же стояли две кареты. У одной отвалилось колесо, другую оставили не то за компанию, не то решив, что по дорогам в свете последних обстоятельств ездить ни к чему. В доме стоял еще больше кавардак. Повсюду валялись предметы одежды, различные безделушки вплоть до оружия, которым так и не решились воспользоваться по назначению. «Обыщите дом», — приказал я и добавил, — «а мне найдите коня. Не всех же успели угнать». Здесь мне пока делать было нечего. Обходить город пешком долго. Да и хотелось наведаться к Ширяеву, узнать, как там дела. Коня мне нашли, даже двух. Я прикинул, кто из ребят лучше ездит верхом, и распорядился. «Заяц, давай ты!» Бывший секретарь Лудицкого без слов прыгнул в седло. Свою секретарскую учтивость Димка давно подрастерял и со шкиперской бородкой, и матросской косичкой выглядел заправским флюбусьером. Да не только выглядел. В нашей жизни ведь как? Или ты становишься мужчиной в древнейшем понимании слова, или уходишь туда, где нет ни радости, ни печали. Есть еще третий вариант, но о нашем бывшем шефе говорить не будем. Мы тронулись вперед навстречу идущему на город суши Ширяеву. Поперек моего седла лежал новенький штуцер, изделие личного раба. Таких штуцеров Ордылов изготовил чертову дюжину, что позволило вооружить ими наших лучших стрелков. Заряжался он труднее и дольше, зато точность боя на порядок превосходила любую фузею или мушкет. Лучшим стрелкам Зайцев не принадлежал, а вот в седле держался получше меня. Ездил в детстве в деревню каким-то дальним родственникам, да и потом немного занимался верховой ездой. Как я понимаю, больше для понта, чем по потребности. Кингстон выглядел пустыней. В том смысле, что людей нигде не было. Дома стояли сиротливые, брошенные, ни хозяев, ни рабов. Чуть подальше от порта стали попадаться орудующие в поисках добычи флюбустьеры. Ребята забегали в здания, наскоро шарили в них, сразу выскакивали и мчались дальше. Это было еще не планомерное разграбление, а так, мимоходный взгляд на грядущую добычу. Вскоре мы обогнали своих и превратились в авангард нашей крохотной армии. Жители были дезорганизованы, драпали без оглядки, но я на всякий пожарный поглядывал по сторонам. Мало ли какой придурок с отчаяния пустит из окна или из-за дерева кусочек свинца. И все же я проморгал. Грохот выстрела раздался едва ли не рядом, и почти сразу с моей головы слетела шляпа. Дальше сработали рефлексы. Я еще не успел толком ничего понять, как глаза заметили за высоким парапетом одной из крыш человеческую фигуру, а приклад штуцера послушно уперся в плечо. Стрелок как раз приподнялся, наверное, чтобы получше разглядеть результаты своего выстрела, и немедленно схлопотал кусочек свинца. Я целился в голову, однако несвоевременный подъем привел к тому, что я постыдно промазал. Вместо лба пуля вошла неведомому бойцу в грудь. Стрелок попробовал зажать рану обеими руками, приподнялся, затем полетел вниз. Непривычный к выстрелам конь взвился на дыбы. Я едва не вылетел из седла, но кое-как удержался, совладался с скакуном и направил его к рухнувшему телу. Мужчина был еще жив. Он перевернулся на спину и тихонько перебирал ногами в блестящих ботфортах. Какой-то миг он еще пытался приподняться, однако сил на это уже не было. Я узнал стрелка почти сразу. Да и мудрено не узнать бывшего капитана Виктории, которого я сам же ранил, а Петрович старательно ухаживал в плену. Судьба. Наши взгляды встретились, и в тускнеющих глазах я прочитал жгучую ненависть. Капитан попробовал что-то прохрипеть, его правая рука поползла к заткнутому за пояс пистолету, но это было последним осмысленным движением. Несколько затихающих судорог агонии, и мой враг затих. Это не свидетельствует в мою пользу, но никакой жалости или раскаяния я не чувствовал. Тут или ты, или тебя. Бежал бы со всеми жителями и был бы жив, но если захотел проявить геройство, то приходится считаться с возможностью трагического исхода. Я-то стрелял с открытого места. Тем временем заяц принес мою шляпу. Хорошо иметь высокую тулью. Стрелок явно переоценил аристократическую вытянутость моей головы. Пуля прошла в добрых 2 сантиметрах от волос, оставив 2 дырки. Ладно, сойдет. Я перезарядил штуцер, и мы широкой рысью двинулись дальше. Теперь впереди звучали редкие выстрелы. Я отдал приказ напрасно никого не убивать. Люди Ширяева, скорее всего, стреляли просто так, для создания необходимого психологического эффекта. Надеюсь. В конце улицы выстрелы загремели подряд, и я заставил скакуна перейти в галоп. Стреляли не только мои орлы. Кони вынесли нас с зайцем на самую окраину, и здесь, между лачуг бедняков, нам открылось нехорошее зрелище. У покосившегося забора валялось 2 лошадиных трупа. В одном из седел навеки застыл владелец. Подаль разлеглись на земле 3 моих моряка. Еще 4 торопливо приближались к стоявшему чуть в стороне виновнику смерти пиратов. Точнее, виновнице. Леди Мэри прижималась спиной к толстой пальме, платье на ней было в пыли, низ подола изорван, но это могло случиться, когда девушка летела с убитого коня. А вот декольте было явно разорвано крепкой мужской рукой. Хорошо так разорвано, до самой талии, вместе с нижней рубашкой, и можно было разглядеть в получившемся разрезе девичью грудь. Разряженные пистолеты валялись у ног. 2 штуки. Третий, несостоявшийся насильник, валялся с кинжалом в боку. Бежать Мэри отчаялась и теперь сжимала в руке позаимствованную у одного из мертвецов абордажную полусаблю. Раскрасневшееся лицо девушки пылало выражением какой-то обреченной отчаянной отваги, а взгляд неотступно следил за подступающими к ней головорезами. Любустиры надвигались с обнаженными клинками в руках. Даже со спины их походка не сулила ничего хорошего. Еще счастье, что они не стали стрелять сразу, мстя за гибель своих похотливых товарищей. «Отставить!» — рявкнул я изо всей силы. Пираты послушно застыли, стали медленно поворачиваться на звук голоса. Конь поднес меня вплотную. Я торопливо спешился, бросил поводья зайцу и шагнул между моряками и девушкой. Одним из нападающих, к моему некоторому удивлению и досаде, был Антуан, человек, с которым мы вместе бежали с Ямайки. Насчет выражения лиц я был прав. Вся четверка сгорала от нетерпения отомстить воинственной леди, и лишь мое появление несколько умерило пыл. Я повернулся к девушке. Та недобро смотрела на меня и даже вскинула полусаблю. «Девушке не следует одной ездить по улицам в такой момент», — строго заявил я ей. «Если уж надумали покинуть город, надо было делать это вместе с отцом». «Я совершала прогулку, когда ваша банда напала на Кингстон. Капитан, сэр Генри и лейтенант Граун перехватили меня, когда я еще не доехала до дворца». Девушка гордо откинула голову, в ее глазах светился вызов. Картина была ясна. Бедный сэр Генри. Вот почему он в одиночку пытался остановить преследующих и даже не ведал в самоубийственном предприятии, что главная опасность притаилась совсем с другой стороны. Честное слово, я невольно зауважал погибшего капитана. «Это лейтенант Граун?» Я уточняюще кивнул на придавленное конем тело. «Да». Тут Мэри поняла, что случилось с ее несостоявшимся женихом. «Где сэр Генри? Вы убили его?» Ни слез, ни потрясений не было, однако взгляд расширившийся глаз был пристальный. Мне даже стало несколько не по себе. «Сожалею, леди. Если бы я знал, кого он так отважно пытался защитить, то непременно составил бы ему компанию в его мероприятии». Мэри шагнула в мою сторону. Рука с полусаблей приподнялась. Девушка явно собралась меня рубануть не то в отместку за капитана, не то усмотрев в моих искренних словах скрытую издевку. Кто их поймет? Мне пришлось сделать шаг назад и в очередной раз напомнить. Я не воюю с дамами. Аул больно плевался огнем. И тогда, и потом, и раньше я остро завидовал тем, кому довелось участвовать в больших войнах. Знаешь, кто друг, а кто враг. Здесь же. Здесь тебя могли встретить с радостными улыбками и с теми же улыбками выстрелить в спину, едва ты отвернешься. И не провести ни нормальной артподготовки, ничего. В ауле было много мирных жителей, и приходилось проходить его без какой-нибудь поддержки. Все союзники, автомат в руках да товарищи рядом. Мой взвод потерял ранеными уже двоих, обоих, к счастью, не тяжело, но ребята разозлились не на шутку. Теперь мы брали всех молодых мужчин, потом разберемся, кто есть кто. Потом, когда прекратится бой. Отделение Ширяев как раз выволокло из дому троих. Старшим было под 30, второму 20, третьему лет 16, не больше. Оружия в доме не нашли, как и других следов стрельбы. Гильз где-нибудь в уголке, пятен смазки или налета пороховой гари на руках и одежде. Все это Григорий доложил мне чуточку нервным голосом. «Отвезти ко всем, потом разберутся», — распорядился я. «Черт знает что. С этого конца 5 минут назад стреляли. А кто?» «Я к Козлову. Козлов командовал третьим отделением в моем взводе. Им надо было зачистить соседний дом. Я вошел во двор в тот момент, когда на пороге показался Неустроев. Молодой, наглый, считающий, что в бою дозволено все. Увидев меня, солдат невольно вытянулся, доложил. «Никого. Две молодые девки и все». «Внимательно осмотрели». «Так точно». «Тогда двигаем дальше». «Так девки же, товарищ лейтенант». «Немедленно». Вид у меня был таким, что повторять в третий раз не пришлось. Бойцы торопливо выскочили наружу, и со мной остались лишь Козлов, Неустроев и Сенчин. «Вы не подумайте, товарищ лейтенант, мы только поговорить», — начал было оправдываться Козлов. «Подумал бы, разговор был бы другой», — отрезал я. Мы стояли почти в проеме ворот, я лицом к дому, солдаты спиной, поэтому движение в окне заметил только я. «Ложись!» Я мимоходом сбил с ног оказавшегося ближе ко мне Свечина и рухнул на землю сам. В то же мгновение ударила автоматная очередь. Краем глаза я увидел, как, не устроив, резким прыжком оказался по ту сторону. Зато Козлов на данную команду прореагировать не успел и дернулся от попавшей в него пули. Или пуль. Сержант еще падал, когда я перекатом ушел влево, туда, где явно не на месте валялись какие-то дрова. Я видел Неустроева, лежащего в пыли, падающего Козлова, дымок из окна. Достать противника со своей позиции я не мог, но выпустил в окно полный магазин. Градпуль впечатляет самые хладнокровные натуры, заставляет поневоле отпрянуть, сбить прицел. Неустроев все еще лежал на виду и только начал откатываться в противоположную сторону. Автомат сухо щелкнул. Я немедленно вскочил и в несколько прыжков оказался рядом с окном. Дверь была дальше. В нее еще требовалось влететь, потом продвинуться в комнату, а между тем стрелок мог наделать еще столько бед. Козлов лежал неподвижно, ногами к дому. Я на ходу выхватил лимонку, сорвал кольцо и, проскользнув под окном, бросил туда свой подарочек. Через секунду после взрыва я был уже в комнате. Они лежали там, обе. Действительно молодые девушки. Больше там не было никого, лишь автомат. «Я не воюю с дамами». Мои орлы ухмылялись, и пришлось повернуться к ним. «А вы?» Ухмылочки сошли с их лиц. «Она троих наших шлепнула за всех», — ответил Антуан. «Правильно сделала. Иначе пришлось бы это сделать мне. О чем я предупреждал? Никаких насилий. Хотя и вежливо, но пришлось при даме несколько повысить голос». «Мы только подошли, командор», — Антуан даже чуть сжался. До него первого дошел смысл моих обвинений. «Леди, они пытались что-нибудь вам сделать?» — спросила девушка. «Нет, только убить». Гнев Мэри явно прошел, и в ее глазах неожиданно мелькнули веселые бесенята. «Наши в той стороне есть?» — я кивнул за город. «Уже нет». Антуан понял, что избежал наказания, и с облегчения перевел дух. «Хорошо, Дима, слезай. Переседлайте коня, я вижу там дамское седло. А вы, леди, в следующий раз будьте осторожнее. Бросьте эту саблю, она вам не по руке». «Возьмем леди в плен. Неужели на папаша не явится за дочкой?» — предложил Антуан и осекся под моим красноречивым взглядом. Я дошел до убитого лейтенанта и стянул с него перевязь со шпагой. Офицер был убит сразу, даже оружие не успел обнажить. Пока переседлывали коня, я подошел к Мэри. Девушка поняла, что опасность миновала. Лучше всего это было видно потому, что в ней проснулась стыдливость. Теперь главная из своей задачи леди видела в том, чтобы как-то сцепить разорванное платье. «Странный народ, я же не стесняюсь сквозной дырки в шляпе». Пришлось деликатно посматривать в сторону. Насколько можно было судить, первая часть операции прошла по плану. Кингстон был захвачен. На берегу дело ограничилось небольшими стычками. При желании я мог бы поднять над городом французский флаг и объявить о смене владычества, только никто не стал передо мной подобной задачей. Жаль лишь, что лорд и сэр, похоже, ускользнули. Отряд Ширяева при своей малочисленности не смог надежно перекрыть все выходы, и части населения удалось сбежать. Или кому-то удалось задержать нового губернатора с его не то другом, не то советником. Ладно, скоро узнаем. Заяц подвел коня. Я сделал пару шагов к Мэри, и раньше, чем она смогла что-то сообразить, поднял ее за талию и посадил в седло. Весов девушки было немного. «Это вам», — я протянул девушке шпагу лейтенанта. Подумал и добавил к ней пару пистолетов из собственного запаса. Существовал риск, что Мэри немедленно попытается пустить мне пулю в лоб. Но не мог же я отправить даму безоружно. Благо и стреляет, и фехтует она получше многих мужиков. «Действуйте, как договорились. Я скоро вернусь», — бросил я зайцу и запрыгнул на своего коня. Леди никак не могла разобраться с арсеналом. Наконец додумалась, перебросила через плечо перевязь и кое-как заткнула за нее пистолеты. «Я немного провожу вас на всякий случай», — объявил я. «Командор!» — попробовал окликнуть меня Антуан, но я лишь красноречиво посмотрел на него в ответ. «Играете в благородство?» — спросила с вызовом Мэри, когда кони тронулись. «Только в пирата. И пусть понимает, как хочет». «Хорошо получается, командор». Прозвище в ее устах прозвучало с ноткой иронии. «Стараюсь». «А вы не боитесь, что я застрелю вас из вашего пистолета? Или он не заряжен?» «Откуда в прекрасной девушке такая страсть к убийству? Вы уже дважды упорно пытались отправить меня на тот свет. Хотите сказать, что нападение на город недостаточный повод?» «Помилуйте, достойное доверие люди сообщили мне, что меня очень хочет видеть сэр Чарльз. Вот я и пришел побеседовать. К сожалению, друг вашего отца в последний момент передумал и покинул дворец вместе с лордом. Но если встретите, передайте, что я буду ждать его до вечера». Тропинка, на которую мы вывернули, сделала поворот, и впереди, в полусотни метров, замаячили обтянутые в мундиры спины гарнизонных солдат. Вояки обернулись на стук копыт. Первым их побуждением было направить на нас оружие, однако дочь губернатора была узнана, и командовавший отступающим гарнизоном офицер приветственно взмахнул шляпой. «А вы сами явитесь к нему с вызовом?» — произнесла Мэри. Меня в лицо солдаты не знали, но достаточно было одного крика, как началось бы такое. «Благодарю за приглашение, но я, к сожалению, занят. Приходится присматривать за людьми». «Не смею задерживать», — все-таки Мэри не позвала солдат. «До свидания, леди». Я старательно приподнял шляпу, развернул коня и с нарочитой неспешностью направил его к городу. Бравада, конечно, но не выглядит же перед девушкой трусом.